эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 20 августа 2020 года, четверг. По московскому времени 19:30. А это значит, что у нас живой эфир. И с вами Евгений Роденко. А сказительница сегодня Василиса. Здравия тебе, Василиса. Здравия, Евгений. Здравы будьте, люди добрые. С вами я, Василиса. А тема сегодняшнего живого эфира — «Сказ о золотой цепи образов русского языка. Четвертая встреча. Разбор разведданных». У нас продолжается уже четвертая встреча сегодня. Я напомню, что свои вопросы вы можете задавать Василисе на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org/chat/беседка, канал в YouTube, youtube.com/slavradio и группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. Все ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Василиса, прежде чем ты начнешь сегодняшний рассказ, поведай, где ты сейчас находишься? Люди добрые, шлю вам привет сегодня не из сказочного Святогорья. Первый эфир сегодня проходит совсем в другом месте. Я нахожусь на берегу моря, моря Варяжского, моря Северного. Здесь, рядом с избушкой, с которой я сейчас веду эфир, находится древний парк, который сейчас называется Монрепо. Это место, где сохранились древние камни, которые хранят внутри своих кристаллов древнюю запечатанную мудрость. И все, кто был на русском севере, все, кто был в Карелии или еще северней, на Белом море или еще северней, на Заполярье, прикоснулся к тайнам, загадкам и мудрости тех мест, и очень многое, просто путешествуя по этим местам, смог открыть внутри своей родовой памяти. Поэтому сегодня наша сказка сказывается из другого места. Но в этом месте также проходит сказочный совет, как и в нашей сказке. Поэтому мы с вами не виделись один волшебный день и одну волшебную ночь, а сколько по людским меркам мне неведомо, а за это время в сказочном мире произошли очень интересные события. Произошло очень много интересных встреч с добрыми людьми, с людьми ведающими. Прошел прекрасно сказочный фестиваль, где люди добрые, несмотря на все обстоятельства, собрались, объединялись, друг другу помогали, да сказки рассказывали. И мы с вами тоже продолжаем слушать сказку, а я продолжаю читать сказку, которая была написана когда-то в Святогорье. И Сова Радара мне сегодня помогает, потому что она сегодня одна из главных героинь этой сказки, ибо, подслушав тайные сведения на совете змеев Горынычей, привезла их в сказочный край и поделилась новостями о том же, что на самом деле сейчас происходит. И мы сейчас с вами после краткого содержания предыдущих серий отправимся дальше на тайный совет змеев Горынычей номер 3, а дальше на совет сказочных героев. И узнаем, что же случилось с нашими героями дальше. А сейчас я открою наши слайды, которые будут нам помогать совершать это путешествие. Итак, наша сегодняшняя встреча называется «Сказ о золотой цепи образов русского языка. Явление или встреча четвертая. Разбор разведданных». Книга была написана в 2018 году в Святогорье под мурчание ученого кота, треск живого огня и шелест 500-летнего дуба. В сказочной обертке предстает исследование ключевых событий связанных со сменой мировоззрения русского народа. Действие сказа вершится здесь и сейчас и проходит через разные времена и эпохи. Вместе с героями сказа вы сможете включиться в таинство возрождения живого русского языка, найти волшебные ключи активации родовой силы внутри самих себя. Сказка ложь, да в ней намек, людям добрым то урок. Сказку сопровождают авторские иллюстрации. Часть сказа написана на волшебном языке с использованием буквицы. В книге собраны приложения, упражнения, задания, которые помогут вам и вашим детям самим включиться в исследование тайн русского языка. Итак, давным-давно, во времена стародавние, в сказочном краю жили волшебники, владеющие чудесной силой и способностью оживлять слова. Жили-были они в мире и согласии на прекрасной земле, пока не пришли чужие. Постепенно сгущались тучи над землей-матушкой, и особо тяжелыми тучи стали при приближении самого темного времени, ночи сварога, эпохи лисы. Собрались тогда в волшебном месте волхвы, сказочные герои, да люди ведущие, и вместе решили, как темные времена пережить, да знания сохранить для людей на новые времена. Слово верности они друг другу дали, мудрость исконную да извечную в золотую цепь образов собрали, волшебным куполом запечатали, да лукоморьем назвали. И оставили в всем месте трех хранителей — сову Радарку, кота ученого, да Василису, правнучку, матушку Югинию. А сами по своим местам отправились. А в это же самое время в подземельях, в каменных чертогах Змеивны, жены змеев Горынычей, павших на Калиновом мосту от рук русских богатырей, поклялись отомстить русичам и стали под прикрытием ночи сварога растить своих сыновей-змеенышей на решающий бой с русичами вольными, непокорными. И придумали змеивны план коварный, на долгое время рассчитанный, как закабалить непокорный народ, как силы его лишить. Напустили змеивны на Русь ядовитый желтый туман, морок, и под его завесой начали действовать хитростью, подлостью и обманом, постепенно подливая в сознание засыпающих людей яд капля за каплей. И при этом обучали своих подрастающих змеёнышей. Желтый туман, распространяясь над Русью, постепенно достиг сказочного края. Ядовитые испарения проникли вглубь защитного купола и усыпили хранителей. Прошли годы, столетия, вот и тысяча лет по земному времени пролетело. С первыми петухами утра сварога проснулись хранители, не ведая, что за это время мир до неузнаваемости изменился. И увидели они, что цепь золотая с образами, что им беречь доверили, сильно повреждена. Почувствовали, что что-то неладное в мире творится, и приняли решение. Сова Радарка полетит в разведку. Кот цепь начнет чинить, а Василиса по волшебному зеркальцу призовет сказочных друзей и проснувшихся людей на собор. И договорились они встретиться через три волшебных дня и три ночи. В первую ночь Радарке удалось проникнуть в логово змеев, где проходил тайный совет. Змеи Горыныча держали отчет по спецоперации «Слово». Трехголовый змей, агент Цербер, он же Зеленый, похвастал, как помог чужакам создать русскую азбуку, уничтожив и искорежив часть светоносных образов и запустив процессы подмены понятий и непонимания в русский мир. На утро первого дня Кот и Василиса начали готовить пространство сказочного края к встрече гостей на ученый совет. Да постепенно своими песнями и радостным лучением подправили нарушенные границы волшебного купола, и над сказочными просторами снова выглянуло солнышко. Наступила вторая ночь, и Радарка подслушала отчет шестиглавого змея о следующем этапе секретной спецоперации «Слово», которая произошла во время правления Петра I. Из доклада агента Годзиллы сова узнала о том, как через упрощение и европеизацию языка удалось разделить русичей на сословия, стравив их между собой, а также вбить клинья непонимания между братскими славянскими народами. На второй день по приглашению Василисы в сказочный край стали собираться сказочные герои, волхвы и люди добрые, что раньше всех проснулись, да кое-что поняли. Внимательный слушатель узнает в героях сказа не только персонажей сказок разных эпох, но и наших современников, исследователей русской культуры и тайн русского языка. Мы в прошлый раз остановились на том, как собравшиеся гости разделились. Кто-то считал, что нужно похороводить да потанцевать, радостью сначала наполниться, оздоровиться после ночи сварога, а после спать с дороги отправиться, пораньше лечь, ибо утро вечера мудренее. Но часть прибывших была настроена очень серьезно, и дебаты у костра начались ближе к ночи. В ночи у пылающего костра участники стали обсуждать новости за последнюю 1000 лет и спорить о том, как быть и что делать. А над сказочным краем вновь стали сгущаться тучи и пополз желтый туман. Сказка сказывается, а мы с вами продолжаем читать сказку далее. Явление 9. Лунные чары. Тайный совет. В наши дни в подземных чертогах змеев под градом стольным. Ночь 3. Отчет старшего змея. Сова Радарка не спала 3 сутки подряд. Примостившись на краю скального выступа, как настоящая разведчица, она старалась не шевелиться и почти не дышала, чтобы не выдать своего присутствия. Множество мыслей и чувств обревало ее от всего услышанного. Днем она тихо спустилась по стене еще ниже, поближе к месту заседаний Горынычей, чтобы не пропустить ни слова, и снова замаскировалась в полумраке скальных сводов подземного дворца. Змей о 9 головах сверкнул красными глазами и рыкнул. «А теперь всеми своими ушами слушайте меня!» Все его 9 голов повернулись в сторону братьев. Грохнул о каменный пол тяжелый бурый хвост, и в пространство взвелись огненные языки пламени. «Спецагент Мордор, мы все во внимании. Твой отчет обещает быть убойным, наш башковитый брат!» Прижали уши младшие змеи. «Слушайте! Я запустил вектор силы на тотальное упрощение русского языка. Обрубил под самый корень все ценное, что еще осталось в нем после вашей весьма успешной работы. Я поставил шах и мат тем, кто стремился, если не приумножить, то хотя бы сохранить богатство и образность русской речи. В рекордно короткие сроки добился нужного результата. Теперь все, наше время пришло, еще немного, и мы победим. Давай, давай, не томи, расскажи подробнее, башковитый», — подзадорили братья. Старший змей удовлетворенно расправил мощные плечи, чинно сел на трон и предложил братьям занять свои места, после чего уже спокойно, привычно казенным тоном, начал доклад. «Итак, после 2 успешных этапов операции «Слово», что подготовили ты, агент Зеленый, вернее Цербер, и ты, агент Годзилла, я, спецагент Мордор, запустил 3-ю решающую фазу проекта. По нашим змеиным меркам я активно начал действовать совсем недавно, всего 100 лет назад. Но готовился к этому этапу долго. изучая древние науки воздействия на сознание. В начале XX века вместе с заранее обученной мной спецкомиссией особо компетентных в вопросах программирования психики специалистов-магов был подготовлен особый проект. Мы создали русский аналог древнего магического языка, состоящего из 10 гласных, 22 согласных звуков и одного тайного звука, тем самым вписав русский язык в кабальную систему для повышения эффективности управления русами и в дальнейшем для их массового зомбирования. Вскоре при помощи магии лунных чар соответствующего исполнителя с подобной фамилией и его команды был подписан декрет о создании безобразного советского языка. Появился урезанный советский алфавит, АБВГДЕЙКА из 33 букв. Было запущено и успешно проведено массовое обучение людей под девизом «Ликбез» — ликвидация безграмотности. По сути, это была реформа по деформации и еще большему урезанию языка с массовым переучиванием всего населения страны. И здесь мне подыграли кощеи, с которыми спелись наши матушки. Змеивны предложили кощеям то, от чего они не могли отказаться — власть в этом мире и секреты вечной молодости. На золото из Кощеевой казны наши ценные агенты провели ряд диверсий, устроили революцию, развязали гражданскую войну, где брат пошел на брата, сын на отца, отец на сына. Черный ветер раздул мировой пожар войн, я лишь зажег посредством магии слова огненную искру. Книги, лозунги, определенные образы, главное оружие, что запускает нужные нам процессы. Да, эти победы опирались на подготовленную вами, братья, почву по разрыву сословий России по модели «Лебедь, рак и щука» и смогли прорасти на базе искоренения образного мышления и работы по уничтожению нравственного сознания русичей и запуска процессов и непонимания и вражды между братскими народами – украинцами, белорусами, русскими и другими славянскими народами. Первая мировая война, революция и гражданская бойня ударили по всем сословиям сразу. Всего за 10 лет ликвидировав правящую элиту, дворянство, уничтожив священство и выкосив лучших людей из народа. Одним махом хвоста мы расправились со всеми сразу. В череде войн начала прошлого века численность русских многократно сократилась. Оставшиеся люди, по нашему замыслу, стали стягиваться в города или колхозы и становиться рабочими на крупных заводах, в больших сельских хозяйствах или на огромных каторжных стройках. Фактически это был рабский труд. Но мы внушали невольникам, что это они хозяева своей страны. Это их выбор жить в счастливом, свободном союзе русичей во имя светлого будущего. Мы упаковывали все это в яркие фантики, пропаганды, агитации, плакатных образов, слоганов и аббревиатур. В местах массовых скоплений людей происходило формирование сознания через коды новояза и другими не менее изощренными способами формирования нового типа советского человека. Мной к тому времени была подготовлена команда подотчетных нам наркоматов-болтунов, у которых слова существенно разнились с делом. Они были внедрены в разные сферы и подрывали многие светлые начинания простоватых в правде своей русичей, которые искренне стремились строить страну счастья и света, еще где-то глубоко внутри себя помня о временах былой могучей Руси, правды, справедливости и общего блага. Именно на этой особенности русского характера я и мои служки в то время успешно играли. Своими лукавыми речами, многословием, провокациями мы вносили в народ неразбериху. А внутренний голос человеческого сердца за столетия наших дурманящих преобразований становился все менее заметным. К тому же мы постоянно призывали людей думать только головой, не переставая запускать в подсознание нужные нам картинки и исковерканные слова. Оболваненный народ постепенно становился сбродом. Наши ставленники заняли властные верховные посты в советской стране, становясь вечно алчными погонщиками трудового класса. С помощью всего этого почти окончательно удалось закабалить русский народ. Правда, нашим врагам, волхвам и хранителям порой удавалось кое-что сделать и внедрять в управление своих воспитанников. Но к этому мы вернемся позже. «Вот так размах у тебя, братец, в такой рекордно короткий срок!» — восхитились младшие братья, воспользовавшись паузой столь пафосной речи. «Но хотелось бы узнать подробнее о нашей общей спецоперации слова и рассмотреть шаги третьего этапа подробнее», — вставил Цербер. «Да, кстати, наши матушки как-то обмолвились, что у тебя не все так гладко пошло дальше, как ты сейчас распинаешься. Колись давай!» — ехидно ухмыльнулся Годзилла. Старший брат, увлеченный рассказом о своих победах, кашлянул, недовольно зыркнул на братьев, ощерился и продолжал. «Сейчас поговорим о конкретике. Как только я получил эстафетную палочку от Годзиллы, сразу начал действовать и быстро внедрил в жизнь заранее разработанный декрет о введении нового правописания. Я убедил всех, что нововведения необходимы, чтобы сэкономить бумагу, чернила, краски, металл, затраченные на работы в типографиях. В общем, исключительно в экологических и экономических целях. И это сработало. Тема экологии до сих пор действует на массовое сознание безотказно, ибо связь русского человека с природой глубинна. Но мы знаем, как воспользоваться этим лозунгом в наших целях, перенаправляя энергию народа в нужное нам русло под вывеской заботы о земле, природе, флоре и фауне. Но вернемся к декрету. Вот некоторые его положения. В целях облегчения усвоения населением русской грамоты, поднятия общего образования и освобождения школы от ненужной непроизводительной траты времени и труда при изучении правил правописания, предлагается всем учреждениям и школам в кратчайший срок осуществить переход к новому правописанию. Все книги, газеты, журналы отныне должны печататься согласно новому положению с первого дня Нового года. Темпы проведения реформы были поистине фантастическими. Декрет новой власти, запрещающий печатать что-либо по старой орфографии, был опубликован 30 декабря 1917 года, а вступил в силу с 1 января 1918 года. То есть в течение последнего дня года предстояло во всех типографиях крупных городов изменить наборы шрифтов и печатать газеты, книги и журналы на советском языке, где были упразднены некоторые старые и добавлены новые литеры. В целом реформа по стране растянулась на год, а далее прокатилась волна страха и насилия. Сохранение опальных букв грозило владельцам типографий серьезными штрафами. Стали изыматься опальные книги, а некоторых начали сажать за решетки. Вся печатная продукция отныне выходила на новом языке, а люди стали переучиваться, ибо программу переобучения мы сделали обязательной, состряпав нужный нормативный документ за соответствующими подписями и печатями. Насилие оказалось эффективным способом утверждения языка страны Советов и в деле внедрения нового быта. Революция шутить не любит и обладает всегда необходимой железной рукой, способной заставить колеблющихся подчиниться решениям, которые приняты центром, утверждал наш ставленник, ответственный за претворение языковой реформы в народную жизнь. Под страхом расправы советский язык быстро входил во всеобщий обиход, книги со старой орфографией перестали издавать, наживка бесплатного всеобуча тоже сделала свое дело. Народ кряхтел, научился, да еще и благодарил за эту возможность. Я знаю, что стремление к познанию лежит в каждом человеке. И просто сделал очередную, казалось бы, незначительную подмену понятий. Древний призыв «учиться быть человеком» заменил на девиз «учиться, учиться и учиться» коммунизму. Через программы обязательного образования мы взяли в оборот детей 7 лет. Хотя не скрою, что в школы, куда мы отправляли специально обученных ставленников, в то время проникло много наших противников, которые учили детей разумному, доброму, вечному, а также готовили красивые и добрые учебники для детей, пытаясь заложить в них искры добра. Эти ведущие люди из народа что так и не пали под чарами желтого тумана и нашей диверсионной работы, понимали, что воспитание нравственных и здоровых детей – шанс на изменение к лучшему в новой молодой стране, которая все еще была наследницей Руси, России. Битва за детей будет еще впереди. А запущенный от моей искры пожар пройдет с переменным успехом через все столетие и приведет к существенным результатам сегодняшнего дня. Впрочем, я снова отвлекся. Итак, о чем это я? Что сделано в результате государственной языковой реформы с помощью магии лунных чар? Первое. Количество букв очередной раз уменьшилось. Исчезла буква «Ять», что еще несла в сознании людей образ связи и взаимодействия земного и небесного в жизни человека. Вместе с буквой исчез звук «Ие». Вместо «Ять» стали писать букву «Есть», звук «Е». Вскоре с исчезновением этой буквы, напоминающей о связи с божественным миром и о гармонии восходящего и нисходящих потоков силы, началась война идеологий, конфликт между материальным и духовным и нежелание понять ближнего и Бога. Мы удалили буквицу «Ижея» и десятиричное, что означало истину небесного уровня, нисходящий небесный поток, связь с источником. Ее заменили на букву «И». Потеря важного образа привела в сознание людей идеи атеизма, под запретом оказалась вера в Бога, и постепенно популярной стала теория о том, что человек произошел от обезьяны. Мы убрали буквицу «фита», заменив ее на букву «фэ». В сознании вместо одушевленной природы и образа жизни человека в гармонии с окружающим миром постепенно появлялись понятия живой и неживой материи. А вскоре началась резкая индустриализация, насилие и покорение природы, что еще недавно люди называли матушкой. Расцвела философия материализма. Исчезновение мягкого женственного образа фита сказалось на обезличивании и феминизации женского начала. Вскоре многие женщины переоделись в мужскую одежду, занялись мужскими делами и начали отзываться на слово «товарищ». С окончательным исчезновением буквы «Ижица» ушел образ высшей благодати жизни на земле. И из мира людей стали исчезать чистая радость, благость и благодарность. Люди просто стали забывать в трудовых буднях об этом. И жить стало еще тяжелее. Напоминание о самом ценном и святом в языке нового времени совсем не осталось. Все буквы были лишены живого содержания и творческой силы, чего мы и добивались. Также мы исключили буквицу «ер» в конце слов и в середине частей сложных слов. Оставили ее только в качестве безликого твердого знака в отдельных случаях. Конец слов потерял открытость, речь перестала плавно течь, как речка, а звуки стали недопроизноситься и потеряли полновесность. «Ер» мы причислили к разбойнику, из-за которого рубят лишние леса и рощи на бумагу. «Ер» в прямом смысле за одну ночь разбили на голову. Матросы врывались в типографии и уничтожали печатные литеры с этой неугодной новым властям буквой. Вот как мы боролись с напоминанием о том, что нужно быть в моменте здесь и сейчас. С исчезновением этой буквы вместо «дуб» стало писаться «дуб», а произноситься «дуб». Вместо «луг» писали «луг», а произносили «лук». Возникла путаница с другими словами. Теперь следовало писать «хлеб», а не «хлиеб», «вера», а не «виера», «развитие», а не «развитие», «флора», а не «флора» и так далее. С разным по написанию и значением словами «мир», который раньше означало, писалось разными буквами, означало разные понятия: вселенная, перемирие, община, благовоние, вообще наступила полная неразбериха, так как все эти слова писались теперь одинаково – мир. Второе. Мы поменяли ряд букв между собой, а последней буквой в советском алфавите мы сделали литеру «Я», выражающую личность собственными устремлениями в отрыве от божественного источника, людское эго. Пока общинное сознание «мы» было еще сильно в народе, я решила оставить эту букву про запас. Она позже сыграет свою роль, выйдя на первый план, ближе к дню настоящему, с девизами «Я все могу», «Бери от жизни все», «После меня хоть потоп», «Позволь себе большее» и с запущенными нами программами лидерства и потребительского эгоизма для всех возрастов, что процветают сейчас буйным цветом. А тогда следующее, что мы сделали, третье. Приставка «без» была заменена на «без». И легко получилось запустить целую череду слов с подменой понятий. Получилось «бесславный» вместо «безславный», «беспредельный» вместо «безпредельный» и далее по аналогии. Мы проявили через слово целую команду бесов, наших помощников, заменив слова «беспутный» — «без пути», «безстрастный» — «без страстей», «бесцельный» — «без цели» на аналоге с образом «без». Получилось «бесславный», «бесстрастный», «бестактный», «бесцельный» и так далее. И бесы начали свое бесовское дело. Четвертое. Вместо окончания «аго» у прилагательных отныне следовало писать «ого». То есть вместо «великого» предлагалось писать «великого». Вместо «русского» — «русского», что меняло существенно смысл слов. Кроме того, унифицировались написания некоторых именных окончаний и внедрены другие небольшие изменения, что также вели к упрощению языка. Пятое. Было строго регламентировано написание слов заглавной буквы, устранив тем самым ранее возможное авторское выделение важных понятий самим человеком, автором текста. Шестое. По итогу трех этапов кастрации существенно изменился баланс гласящих мужских и согласующих женских звуков. Если изначально это соотношение было равно великим, то ныне в 33 буквах оставалось всего 10 гласных, отражающих и того меньше гласящих звуков, и 22 согласных, и один нейтральный звук. Был достигнут очевидный и нужный нам перекос мужского и женского начал в сторону ослабления как мужественности мужчин, так и женственности женщин. Это был хороший вклад в параллельный проект по феминизации, развалу семьи, запущенные вектора по постепенному превращению людей в бесполых существ. И так просто, с помощью каждодневного звукового вибрационного воздействия. Ну и, конечно же, с помощью одежды, униформы, новой моды и иного образа жизни. Седьмое. Важной составляющей данного этапа спецоперации стало то, что, по моему велению, новая власть запретила поповский язык и начала разрушать храмы. В этом варианте языка еще хранилось немало напоминаний об образах исконного языка русов. Несмотря на то, что к этому времени он был довольно сильно искажен и непонятен, в служебных книгах, летописях и во время служб можно было почувствовать образные ключи для вскрытия родовой памяти. До революции отдельные образы и древние слова были на слуху и в обиходе народа. Мы запретили изучать этот язык, вести на нем обучение, издавать книги, были закрыты или взорваны храмы, замолчали колокола, перестали звучать проповеди. Главной идеологией нового мира становилась вера в отсутствие Бога, теория агента Маркоса и научный вброс о том, что человек произошел от приматов. Формировалась особая бездуховная концепция – атеизм, вера в отсутствие Бога, Божьего промысла и всего сверхъестественного. Вскоре многие люди перестали читать как на поповском, так и на светском языках прошлой эпохи. Дореволюционные книги были под запретом. Страх репрессий за хранение подпольной литературы был силен, и появлялись новые книги. Несмотря на то, что взрослые в личных записях и дневниках еще писали по старинке «Сьер и Ять», дети и молодежь уже учились читать по советским учебникам и книгам с новой орфографией, осваивая созданный нами новояз. Пропасть непонимания между поколениями увеличилась, предки в глазах подрастающего поколения становились все более старомодными и дремучими. Таким образом, ситуация по раздроблению сословий вскоре сыграла нам на руку, и мы создали новое тоталитарное государство со своими законами и постепенно стягивали власть в едином центре. Переученное быстрыми темпами населения, работа с детьми и молодежью, официальные лозунги и массовая пропаганда делали свое дело. Все процессы шли быстро. Я провернул все за пару-тройку десятилетий, но на фундаменте вашей успешной тысячелетней работы, мои гадские братья. Итак, язык стал полностью фонемным, звуковым. Образы были стерты совсем. Азбука превратилась в звуковую, безобразную абвгдейку. А после того, как прежние смыслы были забыты, через какое-то время появились азбуки для детей с разноцветными картинками и новыми образами, которые начинались на ту или иную букву, но никакого отношения к прежним образам буквиц не имели. Так ас стал арбузом или ананасом, боги – бабуином или бармалеем, веди – воробьем, вороной или велосипедом, глаголи – гусем или гусеницей, живот – жирафом или жуком, мыслите – медведем или машиной, а он – ослом или обезьяной. А какой важный смысл и силу эти буквы несли раньше. Но, впрочем, все уже в прошлом. Русский язык стал полностью бессмысленным, а значит, лишенным своей силы. Нашими стараниями обесточены люди. Не будет теперь богатырей, что смогут с нами сразиться. Нет волхвов, баянов, сказителей, добрых молодцев и красных девиц берегинь. Все ключи к силе народа через слово волшебное теперь у нас. Мы окончательно закабалили русичей. На этих словах девятиглавый змей поперхнулся и объявил перерыв, ибо отчет слишком затянулся. Явление десятое. Тайный совет, военная тайна. В наши дни подземных чертогов змеев под градом стольным, ночь третья, отчет старшего змея, продолжение. После небольшого отдыха, восторженных дифирамбов и тоста за успешные шаги операции Мордор призвал к спокойствию и вниманию и продолжил доклад совсем иным тоном. «Я действительно поначалу искренне думал, что наша победа близка, наблюдая быстро идущие процессы выхолащивания смыслов в речи и за новыми советскими людьми с обрезанными корнями. Не послушал я тайного советника, который предложил повременить, прежде чем давать старт итоговой атаке, а выведать сначала главную тайну этой непонятной страны и ее непобедимого народа, главную военную тайну. Но я решил, что почва готова, и время часа Х пришло. Я дал отмашку для военной операции по окончательному разгрому Руси-России войсками, что были подготовлены и выращены в Завшуле Кощеями. Для создания легионов смерти мы применили черную магию. В выбранный нам летний день силы взошло черное солнце. По древним символам русов, перекрашенных нами в цвет мрака и поднятым на знамена агрессоров, на землю русскую двинулись военные эшелоны. Полетели мощные стальные птицы, сбрасывая на города взрывающиеся снаряды. Пошли тяжелые танки, расстреливая все живое на своем пути. В первые же дни вторжения полегли под машины смерти приграничные города. Гибли люди, почернела от крови трава. Смертоносные армии готовили по особому плану и вели в бой Кощеи, бесы смертные с их хищными фархами. Многие солдаты Запада, что шли на Русь, были под нашим подчиняющим заклятием мороком. Они четко выполняли приказы, не ведая, что творят, не подозревая, что идут на бой со своими же братьями по крови. А наши цели были, как всегда, многоуровневые. Главными задачами было уничтожить русский дух, подчинить народ, захватить богатство страны. Но это не все. Мы стремились натравить друг на друга наследников светоносной расы, скрестив в битве белые народы между собой и тем самым принести их в жертву силам мрака, напитав смертью единый резервуар нашей магической змеиной мощи. Мы должны были победить в этой войне молниеносно. У нас в руках были все козыри, но случилось непредвиденное. Всегда уверенный голос Мордора вдруг дрогнул и перешел на странный шипящий шепот. «Эти непредсказуемые русские! Именно тогда, когда их поражение было неминуемо, откуда-то изнутри, в этих непонятных мне людях, которых мы усыпили, унизили, подчинили, обесточили, почти растоптали, вдруг в самый решающий момент нашей победы возникла мощная сила». В его кратком сбивчивом рассказе об этой войне Саварадара, что ловила внимательно каждое слово отчета, вдруг увидела целый поток согревающих душу живых образов. В разгар великой битвы, когда враг уже торжествовал, словно сама земля-матушка напитала тела и сердца людей живой водой, подняла с колен, одарив силой, и позвала своих сыновей и дочерей в последний бой. А Отец Небесный зарядил бойцов на фронтах и в тылу небывалой мощью и огнем духа. Образы Родины-Матери, родной земли, непобедимой державы, образы воли, любви и света, возникающие в душах, помогали людям совершать нечеловеческие подвиги, достойные памяти былинных богатырей и сказочных героев. Война возродила в людях древнюю веру, воскресила в памяти деяния великих предков. Поняли советские воины, что идет не война между странами, они изведали, что идет война народная, война священная, война между светом и тьмой, а поле битвы — сердца людей. И запели люди всем миром. «Встает страна огромная, встает на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой». И вдруг из ниоткуда на подмогу русичам, что вспомнили о сути извечной битвы, возникла, словно возродившись из небытия, сказочно-былинная Русь. Встали стоять насмерть и биться с ворогом вместе с советскими солдатами русские богатыри. На поле битвы пришли невидимыми батальонами предки родов. Простерли над градами, селами и местами сражений свои светоносные крылья леги-хранители, защищая от ядовитой тьмы и бомбежек. Пришли на фронт потомки древних певцов, правда, без гуслей самогудов, но с аккордеонами да баянами, и запели мощными голосами, вселяя в людей свет и надежду. Творцы, силы искусства, стихами, плакатами, книгами, песнями, фильмами вдохновляли народ на жизнь и на победу. И над русскими просторами, с каждой строчкой душевной песни, с каждым лучиком веры, с каждым добрым словом и родным огоньком разгорались все ярче образы любви, красоты, счастья, семьи, мирного неба над головой и победы. В эти страшные годы звучали песни, зовущие солдат на подвиги, призывающие женщин любить, верить и ждать. Рождались стихи новые, но столь похожие на древние заговоры, мелодичные, простые и понятные, от сердца идущие. Лились потоком образы, призывающие на поля боев берегинь родов русских. И пели певцы: «Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в пути. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится». И видела Радарка, как сказочно-православная Русь идет на помощь, скрипучей поступью из своих ледяных чертогов на подмогу людям русским ступает сам Дед Мороз. Выходят из сибирских и уральских лесов бывалые вои из староверских родов и ведут в бой молодых солдат, обучая их и вдохновляя на подвиги победами легендарных предков. За Русь возносятся молитвы к Творцу, открываются храмы и служат в них службы, и хранят береги нелюбимых на поле боя, и сияет над градами плат Матери мира, Утешительницы сердец, Богородицы, богини Лады. Из потаенных мест появляются волхвы, хранители, святые старцы, передавая знания, проявляя мощные слова и образы, открывающие родовую память и дающие силу. То глубинно знакомые русскому человеку живые картины, где добро побеждает зло, где богатыри сокрушают змеев Горыныча и Кощеев, а земля после грозы снова расцветает лучше старого, краше прежнего. И смотрят люди на фронтах и в тылу на белых экранах фильмы-сказки о Василисе Прекрасной, о Никите Кожемяке, что Кощея Бессмертного победил, об Иванушке, что со змеем Горынычем расправился, о трех братьях, о Сивке-Бурке, коньке-горбунке и волшебной жар-птице. И вспоминают люди о том, что нет ничего милее вольной жизни и нет ничего святее родной земли, ибо в ней сила народная, а ключ ко всем замкам — сердце бесстрашное. И окрыляются души, и крепнет стержень духа, и зажигается вера в победу над тьмой, над нечистью поганой. И встают в строй отцы и братья, деды и прадеды, женщины и дети. Каждый на своем месте в тылу и на фронте делом посильным приближает победу. Сила стальной руки, воля вождя, опыт полководцев, мудрость ведающих и мощь духа народа ведут через тяжелые времена и смертельные битвы к победе и возрождению из пепла. И летят в туманной дымке на исходе дня стаи журавлей, и вместе с журавлиным криком слышатся слова протяжной песни, что помогает помнить о том, что жизнь бесконечна, и очищаются небеса, и уходят батальонами в небо бессмертный полк, чтобы снова вернуться на подмогу во время решающей битвы. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. И слетаются на места сражений крылатые девы, провожая души убитых в новый путь. И баюкает солдат, уходящих в мир иной, печальная птица сирени. И замолкают соловьи над полем боя, не тревожа солдат, чтобы запомнить все и в мирное время петь свои соловьиные песни, напоминая о самых лучших и самых печальных временах потомкам. Ибо соловьи знают, как важно сохранить в памяти главное и передать дальше через песни. И зрит Радарка в своих видениях, как на небесах идет невидимая обычным взором невиданная битва образов, как силы света сражаются с полчищами тьмы, как строится из золотой энергии разбуженных сердец защитный купол над русскими просторами, как сияющая волна любви к жизни, к родной земле, к друг другу откидывает стервятников и коршунов, как злятся кощеи, как стучат хвостами от злобы змеи, слышит, как русские поют песню Великой Победы, видит, как восстанавливают те, кто остался в живых в этой войне, не только свои, но и чужие города во имя мира на всей земле, как возрождается из руин окрепшая в дни суровых испытаний великая страна с сильными духом людьми. И уходят невидимые помощники живущих людей, завещая хранить в груди вечный огонь, помнить о самых главных образах, чтобы вновь ожили они народной памяти в новой грандиозной битве. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. И понимают выжившие в этой войне солдаты, что русский — это не национальность, а мощное состояние духа. Это свет и просторы в душе. Это путь по стезе праве. А ключ к этому состоянию — слово доброе, слово родное, слово огненное. Сияющие образы победы в голове совы, что возникли параллельно с сумбурной частью доклада старшего змея, исчезли сразу, как только она услышала резкие крики Горынычей. «Ты предатель, Мордор! Ты провалил всю операцию, все наши удачи под хвост! Зачем спешил? Подождал бы еще лет 20, прежде чем час икс назначать. Мы б тогда точно всех одних махом прикончили. Молчать! Мы все в ответе за то, что произошло!» — резко парировал Башковитый. «Вы в курсе происходящего были и даже ногтем не пошевелили, считая, что свое дело сделали. А далее вас не касается. На покой, видите ли, ушли. На курорт отправились под прикрытием переговоров с нашими единомышленниками за рубежом. А сами в жемчужной гавани бока грели, да в море лазурном хвосты полоскали. Хорошо, что хоть отчеты иногда слали». Мордор зло сжал кулаки, еще больше побагровел, тряхнув всеми девятью головами и зарычал. «В этой войне в наши планы вмешалась невидимая исконная сила и вдохновила людей на подвиги. Словно поднялась незримая, но существующая Русь, та, которую, как мы думали, мы уничтожили. Слишком поздно я понял, что простые люди еще владеют тайной слова и что в них не остыли вера и огонь сердца, и еще теплится и может быть активирован дух». Когда в праведном бою окропила их кровь родную землю, словно пелена желтого тумана спала с их глаз. Просветлел разум, они вспомнили себя, стали единым народом, смогли разбудить спящую древнюю родовую силу и в бой поднять волшебные войска. Одного из таких обычных советских людей я объявил своим личным врагом. Его мощные речи, что облетали поля сражений во время всей войны, вселяли в солдат веру в победу. Вера в победу. Простым словом вселенная. Да, поспешил я начать решающую битву. Не перевелись еще богатыри и мастера слова на Руси. Мы проиграли. Но это не конец. Это только начало новой битвы. Из ваших кратких курортных отчетов я понял, что после этой войны наступает новейшая эпоха. Все изменилось сразу, вдруг. Новые возможности воздействия на создание с помощью оживающих картинок и передачи новостей на расстоянии. Совсем другая расстановка сил в мире. Новые горизонты, новые связи, ошеломляющие по своей гениальности идеи, потрясающие по своим возможностям технологии и разработки. Оказывается, западные кощеи и иноземные змеи мыслят не менее грандиозно, чем мы. Но в целом у нас схожие цели — покорение России и господство над всем миром. Нам есть чему друг у друга поучиться. Отныне не столько слова, сколько образы на экранах будут пулями следующей информационной войны. Это будет решающая битва за души людские. Настоящее виртуальное сражение. И к нему нужно быть готовыми. Я решил, что запущенный мной довоенный вектор достаточно силен, чтобы многие процессы шли по инерции, ибо мины замедленного действия были заложены в реформах языка и не только. Поэтому я счел нужным переключиться на план «Б». Оставив вместо себя толковых заместителей, с кем поддерживал связь, я отправился обучаться за рубеж инновационным технологиям зомбирования людей и манипулирования сознанием, которые непременно приведут нас к решающей победе. За происходящими процессами я наблюдал отстраненно. И вот что я увидел и проанализировал в послевоенный период и за последующие 40 лет вплоть до настоящего времени. Советская страна закрылась железным занавесом от информационных атак с Запада. Началась волна небывалого национального подъема и возрождения под девизом «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». В литературе и кино проявились извечные сказочные образы, были созданы мультфильмы и фильмы, которые помогали людям отличать правду от кривды, воспитывать детей, вселять радость и давали образы ключи движения по золотому пути. Особо ненавистными стали для меня дела сказочного засланца по кличке Незнайка, который везде совал свой нос и выведал при поддержке своих друзей наши самые коварные замыслы и секреты, в том числе он узнал о том, как работает лунная матрица и как ее победить. Он узнал и рассекретил многие закулисные тайны о происходящих процессах. Нам сильно навредил и разведчик Волк, раскрыв многие наши планы и секретные технологии. В частности, он узнал о тайне желтого тумана и о том, как с ним бороться, о деревянных зомби-солдатах, волшебном порошке, ядовитой магии и о силе доброго волшебства и дружбы, и поведал обо всем этом в своих сказках о волшебнике из Изумрудного города и девочке Элли. Очень сильно нам подпортили дело те, кто иллюстрировали детские книги, снимали мультфильмы и фильмы-сказки, особенно этот сказочник Роу. Слишком впечатляющими, красочными и запоминающимися были образы, что воспитывали подрастающих послевоенных детей. Особенно мне насолила ведунья тетя Валя со своими передачами «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши», которые с восторгом и радостью ждали в те годы все советские дети. Уверен, что на телевидении и в СМИ того времени удалось пробраться волхвам и делать свое дело, запуская в мир образы, которые смогли воспитать на нравственных основах пару поколений. Также весьма вредила нам передача «Абвы Гадейка», в которой размышляли о буквах и смысле слов, а также тележурнал о тайнах науки «Хочу все знать». И в тот момент, когда все темные силы во главе с нашим агентом Горбатым вновь пошли в решающую атаку на Советскую Русь, я сразу убрал из эфира эти передачи, опорочил добрые книги и фильмы, обрушил на детские головы поток чуждых им очень ярких, но пустых и мерзких образов, перекодирующих сознание в нужном нам русле, и запустил зомбирующий 25-й кадр. Даже находясь вдали, мне удавалось многое сделать в ответ на происходящие в информационном пространстве советской страны положительные процессы. Мои провокаторы запустили почти во все взрослые фильмы образы зеленого и табачного змеев. Тем самым мы продолжали спаивать народ по программе празднично-культурного питья, успешно справившись с задачей втянуть в это дело как можно больше людей. Через железный занавес холодной войны удавалось запускать и нужные нам провокационные эфиры, подбрасывать определенную литературу и необходимые идеи. По нашему спецзаказу в руках и руками самих же людей была создана целая куча словарей, где слова толковались по-разному, вплоть до противоположного значения. Появились книги и анекдоты с ядовитым содержанием, и это только малая часть того, что я продолжал делать издалека во имя нашей победы в рамках спецоперации «Слово», проникая даже за железный занавес страны Советов. Итак, итогом моей почти тысячелетней спецоперации стало следующее. Изменяя язык через очередную реформу, мы обрезали будущие поколения от книжного наследия прошлых времен. Можно было уже не сжигать книги и целые библиотеки. Все, кто прошли переобучение, читая рукописи и тексты прошлого, все равно толком мало что понимали. Читать старые издания стало крайне трудно. Таким образом, мы создали иллюзию доступности источников прошлого и попробуем на этом поле сыграть в новую игру, когда придет время. Языковая диверсия третьей волны подготовлена лично мной и проведена в жизнь спецназом, агенты которого были внедрены в руководство страной, СМИ, высшие учебные заведения, школы, а позже и детские сады. Язык постепенно еще больше упрощался. Мне удалось провернуть все таким образом, словно нововведения по упрощению языка исходили от самого народа и по его требованию. На самом деле за этой разработкой стояли специалисты особо секретного магического ордена. Также мы узнали военную тайну непокорных русичей. В действии, заплатив за это нашим поражением на полях сражений. Это стало великим уроком. Но мы поняли, что движемся в целом в нужном направлении и поняли, как действовать дальше. В целом ничего страшного не случилось, ибо мы все равно достигли своей цели. Уничтожили миллионы белых людей, стравив их друг с другом, действуя руками самих же людей. После поражения в Великой войне я покинул страну Советов, прошел переобучение за рубежом и представил в секретный штаб разработки плана «Б», а также множество секретных документов и материалов. Далее я получил тайный указ от наших матушек, где мне было предложено вернуться обратно. Мне сообщили, что мои научные труды были переданы в Генштаб и использованы для разработки финального плана. Отныне операция «Слово» будет продолжена внутри более глобального проекта под кодовым названием «Левиафан», и мне было предложено заняться разработками в сфере искусственного интеллекта. Аплодисменты мне и моим подвигам. Снова выпятил грудь Морда. А это награда за труды от властителей Запада. Он протянул руку и открыл когтистую длань, на которой лежал магический кристалл с изображением знака всевидящего ока на вершине пирамиды. Глядите, я стал членом мирового закулисья за свои заслуги в гадском мире и кавалером ордена Морта. Братья не посмели больше высказываться насчет провальной части операции и зааплодировали. А сова совсем закручинилась и вжалась в холодную стенку. Башковитый стукнул хвостом, повернул все 9 глав в сторону каменной двери. Огромный камень медленно пополз вниз, а в гигантскую залу, освещенную светом факелов, вползали 3 гадины змеивны. «Пора пробираться к выходу», — подумала Радарка, как только отворилась дверь. «Я узнала достаточно много. Меня ждут с разведки друзья, и мне есть что рассказать. Вот только новости, да более тяжелые». В порыве семейной встречи никто не заметил, как в закрывающуюся каменную дверь вылетела, чуть шелестя крыльями, маленькая сова, что подслушала тайный разговор на протяжении 3 ночей. Радар полетела без устали обратно к волшебному дубу, не забывая осматривать то, что происходит кругом, наблюдая и ужасаясь от того, что делается. Видела она, как огромные мегаполисы превращаются в раковые опухоли, как вокруг них вырастают чудовищные свалки, как уходят в землю пустующие деревни, как безжалостно рубят и поджигают леса, качают земные недра, как пустуют нивы, как в городах, над которыми нависли серые тучи, сливается в черный резервуар энергия людей, как мир поглощает мрак. Но кое-где на просторах родной земли видела сова мерцающие островки добра и света. Их было совсем мало. Но она, теплой искоркой надежды, приободрила уставшую разведчицу, она взмахнула крыльями и полетела быстрее. Явление 11. Разбор разведданных. Наступивший день под волшебным дубом выдался ветреный. Солнце чуть выглядывало из-под желтой вуали. Почти все прибывшие в сказочный край на собор долго спали, а вставая, еле продирали глаза после ночных дебатов. Ранние призывы Ивана-царевича подняться, сделать зарядку и взбодриться остались без ответа. Впрочем, как и приглашение Василисы позавтракать зельем из трав. Гости встрепенулись лишь от вести, что сова из разведки вернулась и хоть очень устала, готова рассказать все, что узнала. Постепенно почти все собрались под раскидистыми ветвями могучего дуба, на ходу попивая чай и что-то перекусывая. Остались нежиться на резных кроватях в уютном тереме только сказочные царевны, решив, что мудрейшие сами все решат, и им после все самое главное расскажут. А по пробуждении девицы надумали заняться девичьим рукоделием, да себе и гостям наряды сказочные пошить. А мужчины, участники встречи, расселись в разнобой, где кому удобно, и призывая наконец-то перейти к делу. К ним присоединились женщины несказочные, а также волшебные птицы. Гамаюн и жар-птица приземлились на ветвях повыше и, ревностно посмотрев друг на дружку, приготовились транслировать живой эфир, каждая на своей волне. Совет объявили открытым и поначалу выслушали рассказы местных хранителей. Кот-ученый, мерно прохаживаясь по золотой цепи, поведал о том, как проснулся и обнаружил поломки отдельных звеньев. Он публично извинился, а после оправдался тем, что уже многое починил как смог, вспомнив главные коды. Василиса покаялась, что заснула над волшебным ковром, и глубоко вздохнула. Сова Радарка сначала заерзала, виновато опустив глаза, но вскоре, удобно усевшись на нижнюю ветвь древа, важно произнесла: «А я теперь знаю, почему мы все заснули. То чары желтого тумана, что наши вороги на всю Русь навели. Я узнала все, что произошло за время ночи Сварога. Из разведки я принесла ценнейшие сведения». «Сова, не томи, рассказывай», — попросил Дубыня. Та сделала многозначительную паузу, оглядев всех присутствующих, и, тяжело вздохнув, выпалила, как на духу, все, что узнала за три ночи в чертогах змеев. После чего она три раза хлопнула глазами и мгновенно заснула от усталости. Под дубом зависла долгая пауза. Святогор, Дубыня и Лисей приняли решение отправиться в дозор, ибо положение оказалось серьезнее, чем они думали. Неизвестно, что может случиться в любое время. Все переглядывались, кто-то понимающе кивал головой, мол, я и так знаю, что произошло, не новость сова принесла. Кто-то тяжело вздыхал, кто-то смотрел в землю, кто-то постукивал пальцами о посох. Молчание затянулось. Все присутствующие были в теме. Каждый с приходом утра Сварога так или иначе понял суть ситуации и занялся вопросами восстановления образности языка. Каждый имел свою точку зрения, свое суждение о том, что делать и как золотую цепь восстанавливать. Первым взял слово Леший. «Все, что сообщила сова, правда. Это было предсказано в древних книгах. Для всех, кто уже проснулся, не секрет, что происходит. Нам нужно лишь решать, как быть со временем, что нам отпущено». Речь продолжила богатырша. «Наступило время, которое требует мобилизовать все наши силы, все наши знания, быть максимально осознанными. Особой ответственности требует язык. То, что мы говорим, и то, как мы говорим, влияет на все окружающее пространство». И вдруг прорвало сразу всех. «Ведь я же именно об этом сегодня ночью рассказывал, готов поделиться своими наработками последних лет по данному вопросу. Наши биоадекватные учебники и методологические разработки могут помочь современным детям. Очистим родную речь от пустых иноземных слов, ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка. Все образы золотой цепи взаимосвязаны между собой, представляя собой коны мироздания. Буквица помогает проходить уроки в школе жизни и утвердиться на пути праве. «Собери свою матрешку, собери живую буквицу». От лозунгов и общих фраз быстро перешли к частным мнениям. И тут посыпалось со всех сторон. Буквица – это знание особой ветки хранителей староверов из сибирских лесов, что сохранили 49 ключевых образов в виде квадрата 7х7, где буквицы соединены особой последовательностью. Недавно в народ выданы ключи к расшифровке этого знания. На данном плакате можно увидеть исходную модель. Эта модель для меня с недавнего времени ложная, ибо я недавно узнал от некой девы-провидицы, что число 7 – это на самом деле код матрицы, а истинное число – это число 9. Я за квадрат буквицы 9х9. Кстати, этой деве знания напрямую в голову передает сам бог Тарх. Она с ним разговаривает, задает вопросы и получает ответы. «Друг, ну что ты говоришь? Слышать голоса в голове, даже в волшебном мире, нездоровая, мутная тема». Что-то в этом есть. 49 образов — это не полная матрица. Есть еще несколько тайных букв. Буквиц на самом деле намного больше. Послушайте, квадрат буквицы и золотая цепь — это не одно и то же. Знаете, первая буквица называется не «ас», а «раз». Буквица «како» на самом деле называется «корень», а «рецы» называется «род», а буквица «хер» на самом деле называется «хор». Да вообще, послушайте, все слова начинаются с согласующей, заканчиваются гласящей. Каждый слог состоит из гласной и согласной. Например, книга – не книга, а конига. Не творец, а товарец. Да вы вообще все не то говорите. Раньше везде писали русскими рунами. А вы, друзья, знаете, что буква и звук – это не одно и то же. Главное – это звучание. Именно изучением звуков, образов, постижением науки времени, открытием силы рода и много чем еще мы и занимаемся в нашей школе. Всего 2 года вашей жизни на познание. Да, друзья, нужно открывать суть слов в сравнении и сопоставлении. Для того, чтобы проводить это исследование, нужно изучить историю и культуру разных народов, географию, этнографию и многое-многое другое. Эх! Когда освоите первые 40 уроков русского языка и ведическую грамматицу, можно двигаться дальше. Друзья, давайте крикнем все вместе «Слава роду!» и 3 раза «Ура!». Нет, давайте лучше сделаем расклад из тайника буквицы или сыграем золотой характер. Прямо сейчас можно отточить и усовершенствовать свои личные качества. Можно также поиграть в 3-9 чисел числа Бога и получить личное образное послание. Кстати, познание идет постепенно. У каждой ступени свой числовой код. Когда мы освоим семеричность и мудрость числа 7, разумно переходить на уровень 8, а там и на уровень 9. А в буквице заложены все эти 3 уровня. Девятка представлена числами. Девятеричность – более совершенный уровень. Но стоит ли перелетать через все ступени? Ведь в природе все развивается постепенно, шаг за шагом, йота за йотой. С чего это вы в невесть откуда взявшихся буквицах ищете какие-то божественные символы, вибрации и нравственные категории? Это просто физические формулы. Друзья, друзья, главное помнить о технике безопасности при работе с образом. Своим поведением мы зеркалим духовное состояние славянского мира на настоящий момент. Эх, начать нужно с избавления от слов-паразитов, вирусов и зомбирующих программ, внедренных в нашу речь. Вот. Уметь свивать образы называется узоры черекомая. Это умение состыковывать отдельные наузы, соединять руны в единый символ, собирать отдельные буквы в слова, связывать отдельные слова в живой текст, состыковывать знаки в орнаменты, объединять образы в единый поток сознания. Вы хотя бы глазами иногда хлопаете, чтобы я видела, что кто-то меня понимает. Так, а вы не боитесь ответственности за искажение древних посланий? Вы понимаете, что вы можете навредить? «Солнышко, я не могу сейчас с тобой общаться, у меня важные переговоры». Ну вот, и эта группа не исключение. Ничего удивительного. Здесь под дубом тоже гаджеты. 1-0 в мою пользу. Наблюдаю дальше за тем, насколько мы осознанны и тактичны. Нужно, я думаю, что нужно также изучить глаголицу, узелковое письмо, руницу, черты, резы, другие виды старой письменности и разные языковые системы. Нет важнее уделить свое живое внимание прописыванию образов перьевой ручкой. Уже подготовлены прописи по буквице. Это поможет восстановить внутреннюю целостность, внешнюю красоту и многообразие 49 живых образов Вселенной и многое вспомнить. Просьба эфир не засорять темой буквицы. Ныне существующий квадрат 7х7 может быть проектом спецслужб. В постижении образов нужно идти путями великого россиянина. Главное — понимать суть своего имени на основе языковой матрицы сознания Творца, ибо по имени и житие. Сейчас вообще невозможно восстановить целостную картину. Друзья, спокойствие. Идет проработка болевых точек. Давайте лучше поделимся, кто из каких источников получил информацию. Слушая все это, какой-то ученый чуть было не свалился с цепи, и от напряжения зависшего в воздухе шерсть на его изогнутой спине встала дыбом. Сова проснулась от громких выкриков, и ее и без того круглые глаза еще больше округлились. Василиса заохала и закручинилась. «Как сильно ночь сварога изменила всех нас! Как же мы пали под ее чарами!» забыв о самом главном. Перепалка продолжалась достаточно долго. Участники давно ушли от сути ключевых вопросов, ударяясь в детали. И каждый опирался на открытое ему знание, полученное разными способами. Кто-то получил знания из родовых книг, кто-то в преемственности прямой устной передачи из поколения в поколение, кто-то подключился в потоке к вещему лесу, кто-то долго пребывал в восточных медитациях, кто-то достал знания из пограничного состояния дремы под звучание гуселек, кто-то открыл образы во сне, путешествуя в навном теле, кто-то услышал голоса в своей голове, кто-то просто ведает, ибо у него открыт канал чувствознания, кто-то шел путем многолетнего научного исследования и перелопатил горы старых книг летописей, кто-то привез знания из далеких путешествий, где встретился на пути с необычными людьми. Кто-то получил живую веду напрямую от родных богов, кто-то познал многое, пребывая внутри дольменов или на останках древних стычилищ в местах силы. Кто-то получил мудрость напрямую от земли, камней и деревьев, кто-то испил живой воды, просветляющей разум, или искупался в проруби, а кто-то узнал из речей ранее проснувшегося соседа или из всемирной сети. Довод каждого об источниках получения знаний был весьма убедителен, но информация разнилась. Слушая обрывочные реплики, фразы, рассказы собравшихся и глядя на набегающие со всех сторон темные тучи, совсем загрустили хранители сказочного края. И тогда Василиса обратилась с мольбой о помощи к роду пращуру, а Радарка, помогая ей, взлетела на самую вершину дуба и увидела своим особым зрением, что помощники уже были здесь. Они собрались незримым кругом над местом собрания и наблюдали за происходящим. Встреча по столь важному вопросу привлекла предков сказочных родов и учителей из высших миров. На совете незримо присутствовали посланцы Слави, леги-хранители, задорный дух, язычник эры Водолея, жар-девица, что ведает языки севера и юга, Данила, копных дел мастер, поэт, потомок египетских и гиперборейских жрецов, Михаил Архангельский, мудрый Платон и другие помощники-кураторы. Наблюдают они за собравшимися, понимая, что все радеют за одно и то же, но со своей личной колокольни. Каждый на своих попутчиков пеняет, подшучивает, не дает договорить, вскользь унижает мнение другого, выпячивая себя, забывая, что все под сонным царством были, да многое в грезах позабыли, не помня о том, что каждый сейчас от совершенства далек, и у всех приемопередающая антенка подкривлена. Нет среди собравшихся чистых проводников, а значит и знание лишь частность, грань единого кристалла, камня алатыря. А важнее познать суть целого. Мало кто действительно хочет услышать собеседника, боясь пошатнуть свою стройную картину мира. Каждый открытую личную истину считает правдой. И понимают небесные покровители, что никто из собравшихся под родовым дубом целостным видением не обладает. Видит лишь свои сектора, зрит свою реальность. Оттого и согласия нет. Каждому для начала надо в себя прийти, хари скинуть, да очиститься от тяжести, боли, эгоизма и тонких уровней духовной гордыни. И решили помощники своим кругом ситуации немного подсобить. Задорный дух незримо подлетел к Василисе, одарил золотыми искорками тепла и улыбкой. Та неожиданно вспомнила про волшебное зеркальце. Заглянув в него, она смахнула слезинки с уголков глаз, подмигнула кому-то и вышла на связь со своей любимой прапрабабушкой, что в дороге задержалась в силу важных обстоятельств. Попросила Василиса старейшину сказочного рода Бабу-Ягу срочно прибыть на совет под дубом, ибо ситуация чрезвычайная. Тем временем часть собравшихся вышла из общения. Отодвинувшись подальше, они хмуро или равнодушно молчали. А между отдельными участниками собрания ситуация еще больше нагнеталась. Буквица «Герф» — это гласная. Нет, буквица «Герф» — это согласная. Буквица «Зело» на самом деле «село». Происходит от слов «сесть» и «осесть». Означает полноту действа, а не что-то там сверхзапредельное. Так называемый магический квадрат 7 на 7 вообще мутант. Я же предлагаю вам золотой ключик. А что на этот счет говорят современные ученые-филологи? У буквицы, помимо светоносных образов, есть еще и теневые стороны. Но не будем уделять им более 30% нашего внимания. Помним, там, где наше внимание, там и энергия. Спасибо за информацию. Не надо нас спасать или пасти. Нужно говорить не «спасибо», а «благодарю тебе». Да расслабьтесь. Противоставление этих двух слов искусственно — это очередной вброс. Оба слова хороши. Если знать слоговую основу языка, то понимаешь, какой мощный образный смысл несет в себе слово «спа-си-ба». Эх, в русском языке почти нет слов с буквицами «ферт» и «фета», а слово «флот» раньше звучало как «плот», а «ферт» звучало как «перт» — «сила». А значит, раньше таких букв вообще не было. Просьба общаться по телефону тише. Вы мешаете мне говорить о Веде Вед. Вот и поток ушел. О чем это я говорил? 2-0 в мою пользу. И снова гаджеты. Сколько можно, тормоза земли русской, отключите гаджеты, а то освещу их в озере или утоплю в стакане с водой. Только послушайте, что и как мы говорим. А ведь слово — это инструмент, которым мы творим окружающее пространство. Это наше здоровье, наши отношения. Буквица «оук» на самом деле звучит не как «оук», а как «оу». Нужна серьезная исследовательская работа, так как даже образы от хранителей староверов искажены, и этим надо серьезно и планомерно заниматься. А я прочитал послание во всех уголках Земли на русских рунах, а не на буквице. Даже на солнце можно прочитать «Мара, Мира, Яра, здесь был Рюрик». Нужно перестать говорить прилагательное «русский», ибо оно заставляет при произношении одевать лакейскую искусственную улыбку. Нужно говорить твердо «Мы – русы». А как совместить исконные образы с современной азбукой? Как объяснить разницу? Может быть, эти знания вызовут лишь общую неразбериху? Можно ли вообще все это преподавать детям? Самое интересное, легкое и радостное образование для детей и для взрослых может быть только в игре и в творчестве. Игры, пропевание, рисование, чистописание — что за ерунду вы предлагаете людям? Это несерьезно. Надо проводить научные исследования и читать циклы лекций о русском языке. А детям давать эти знания опасно и преждевременно. Вдруг они станут белыми воронами на уроках в школе, и их никто не поймет. Вы не правы. не надо бояться знакомить с добрыми образами детей. Именно это может помочь им стать настоящими людьми, сформировать ценностные ориентиры и смыслы. А постигать тайны языка можно всей семьей, с родными, друзьями, создавая клубы и общины. А меня лично в целостности квадрата 7 на 7 все устраивает, в меру понимания на сей момент. Мы все после ночи сварога немного без царя в голове. Слушайте, давайте устроим перерыв в заседании, сделаем зарядку или потанцуем, а то от долгого сидения мозги прокисают. Застой в нижних полушариях приводит к застою в верхних полушариях. Какой отдых? Мы еще совсем ничего не решили. Да, не о чем тут вообще с вами разговаривать. Расходиться пора. С вами каши не сваришь. А в это время Дубыня-богатырь, что обходил дозором границу волшебного купола, заметил, как снова начал сползаться желтый туман. А к лукоморской черте под его прикрытием подбираются мерзкие твари. «Ой, беда!» — подумал защитник. Он быстро связался со Святогором и Елисеем, доложил обстановку и поспешил к месту совета предупредить всех об опасности. «Эй, други!» — закричал он еще на подходе. «Пока вы тут бронитесь, мы все становимся слабее. И гляньте, уж у ворот сказочного края враг, химеры, летучие мыши, змеи со змеенышами и прочие мерзкие гады уже совсем близко нас окружают. Речи свои ядовитые нам в уста нашёпствуют, к раздору призывают, рассорить нас хотят, мир украсть». Слова богатыря не произвели особого действия, ибо спор перешел в очередную фразу: какой из подходов к изучению языка самый верный? Нужно изучать морфологию слов и сравнивать однокоренные слова друг с другом. Нет, сначала нужно постепенно исцелить русскую орфографию. Вообще важнее изучать образы отдельных буквиц, а далее соединять их в слоги и слова. Основной смысл хранят слоги, склады. А я говорю корни, а твое мнение мы учитывать не будем, так как ты еще с зеленым змеем не завязал и дымишь, как паровоз. Заземляешься, говоришь, на кого работаешь. Не нужно идеализировать оператора, стоит отделять информацию от носителя. Но некоторые из участников услышали призыв Дубыни, замолчали, прислушивались и почувствовали мерзкое шипение. «Выясняйте, выясняйте, кто больше прав, у кого регалий больше, кто что сделал, какие ключи нашел, книги написал, какие открытия сделал, да подвиги совершил. Мы так рады, что даже самые мудрые, осознанные, проснувшиеся разделились, как лебедь, рак и щука. Тащите на себя внимание, чтобы воз был и нынче там, а нам того и надобно, чтобы энергии запускались, да стрелы ранящие друг в друга метались, раздор, непонимание, охлаждение к друг другу. Нам нужно, чтобы все разошлись в разные стороны, чтобы каждый свою школу имени себя самого создавал, обиду друг на друга тая, чтоб каждый слабел в одиночестве. А еще лучше, пусть между вами идет тайная война, лучшая пища для нас. А слова ваши в сердцах, да в злобе друг другу сказаны, силу нам дают, ибо в каждом из вас уже есть семя великого змея, а мы только масло в огонь подливаем, да на кнопочку вашего эго нажимаем, да змеиные вирусы все новые и новые разрабатываем, да запускаем. Пусть волшебники, волхвы, богатыри, люди спорят, силу свою растрачивают, и пусть каждый в своей реальности пребывает. Ведь так и этак, до сути вам не добраться. Не страшны вы нам, когда каждый сам за себя. Тут Дубыня еще ближе к спорщикам подошел, да как гаркнет: пока тут распаляетесь, словно бес в нас вселяется, глаза горят, гром и молнии друг друга мечем. Вопрос: кто через вас говорит? Други, пока мы между собой бронимся, кривой дорожкой идем, остановитесь, придите в себя, да посмотрите, что на наших границах происходит. Но все равно не слышат говорящие Дубыни, на своей волне пребывая. Взял он тогда огромный ушат ключевой воды, да сразу на всех одним махом и вылил. Наступившая пауза отозвалась легким шелестом ветвей, а следом словно все замерло. Вдруг на потемневшем небе сверкнула молния. Огненная перуница ударила рядом с дубом, мгновенно разрядив накалившуюся до предела атмосферу. Грянул раскатистый гром, отогнав мощной звуковой волной от границ нечисть. Первые крупные капли дождя превратились в потоки ливня, от которого не спасла даже густая крона дуба. Налетел сильный пронизывающий ветер. Все, что смогли сделать собравшиеся, это встать в тесный круг, совсем близко и держаться друг за друга. Силы неба остудили спорщиков. Вскоре дождь закончился, а замершие под ледяными порывами ветра и холодными струями воды гости продолжали молча стоять друг в кругу и стучать зубами. С последним всполохом удаляющейся грозы появилась, словно возникла из ниоткуда, Баба-Яга. Глянула старейшина сказочного рода на происходящее, сразу узрела, что происходит, в самый корень ситуации заглянув. В ладоши громко хлопнула, вывела народ из оцепенения, а после глубоко и уверенно изрекла: «А сейчас всем терем спать! Этой ночью я вахту нести буду, споры прекратить, гаджеты выключить и сдать на хранение дубыли. Они изнутри купол истончают, гадов запуская. И никаких мурклубов сегодня. Утро вечера мудренее». Явление 12. Ночной кошмар. Этой ночью действие происходит под мороком ночи в Навных мирах. Этой ночью участникам совета снились кошмары. Кому-то привиделось, что русские школы закрывают, и открывается много заморских, где детей русов учат говорить с самого раннего детства на разных иностранных языках, кроме своего, родного. Кого-то повязали за языковые преступления. Русский народ снова переходит на узелковую письменность. Самые продвинутые подключились к всесветным символам и окончательно запутались. Кто-то отправляется изучать языки другие галактики. На людей надели намордники, и у них склеились рты, и погас колобок. Народ блуждает в лабиринте из слов. По улицам городов ходят бесполые зомби в масках и розовых очках, а зеленые твари прокрадываются в различные миры, несмотря на защиту и обереги. Бьет хвостом по воде огромный змей, а его длинное тело обволакивает всю планету. Кто-то просыпался в холодном поту, видел мрачное с рваными тучами небо и снова проваливался в тяжелый сон. Многим грезилось, что наступила вечная зима. Ревет пронизывающий ветер, метет лихая вьюга, опускается беспросветная мгла. И спрашивали они в темную пустоту, что делать, как быть. Но один кошмар был общим на всех. Огромный камень медленно пополз вниз. В гигантскую залу, освещенную светом факелов, медленно вползали три гадины змеиные. Их глаза угли горели злобным огнем, хвосты обнимали змеев своих сыновей, а сами они были переполнены гордостью за деяния тех, кого они так по-гадски воспитали. Сказка сказывается, продолжение следует. На этом сегодня мы заканчиваем читать очередную главу сказа о золотой цепи образов. Эта глава погрузила нас в день настоящий, то, что происходит прямо сейчас. Помощь вам для того, чтобы просыпаться и постигать мудрость образов русского языка. Разные книги и пособия разных авторов, которые можно посмотреть, заказать на ярмарке «Сказочной Руси». Многие из этих авторов очень уважаемые люди, в том числе это герои сказочного совета. И каждый из них на данный момент внес невероятный, просто волшебный вклад в возрождение образов русского языка. Но так важно, чтобы все авторы понимали, что каждый из нас чуть-чуть кривоват и еще далек совершенству. И так важно сейчас нам объединятся в ученые советы для того, чтобы убрать искажения и найти самую главную суть, переданную нашими предками, нашими родами о таинстве русского языка. О том, что случилось с героями сказки дальше, мы узнаем позднее. Сказка сказывается, продолжение следует, и совсем скоро, 27 августа, мы продолжим читать сказку и узнаем, что же случилось со сказочными героями в гостях у Бабы-Яги. Что они увидели в наших мирах, и как они справились или не справились, или справились с той ситуацией, которая есть на данный момент. Сказка сказывается, продолжение следует. А сейчас, после небольшого перерыва, я готова буду ответить на ваши вопросы, если они, конечно, есть. Евгений? Сейчас тогда я поставлю отбивочку, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». Но сперва я хочу напомнить, что вы можете задавать свои вопросы Василисе. Не каждый день вы можете практически напрямую с ней пообщаться, задать ей вопрос на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org. Там находите чат, беседка. Также вы можете задавать вопросы и писать свои реплики на канале в YouTube youtube.com/косая-славрадио или в группе ВКонтакте vk.com/косая-славмир-орг. Все ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Сейчас я поставлю отбивочку, и у нас будет вторая часть «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 20 августа 2020 года четверг. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, он же за пультом. Светлана Большакова находится в чате, принимает ваши вопросы и реплики. И Василиса — сегодняшняя сказительница. А тема сегодняшнего живого эфира — сказ о золотой цепи образов русского языка. У нас сегодня четвертая встреча — разбор разведданных. Угу. Благодарю тебя, Василиса, за первую часть сегодняшнего живого эфира. Было очень интересно. И будет еще интереснее в нашей пятой встрече. Встреча с Бабой-Ягой там у нас будет. Да, там у нас страшная сказка. 27 числа. Василиса, а вы скажи, там на собрании ты обмолвилась про биоучебники. Что это такое? Ну, я, честно говоря, хотела бы, чтобы деятелей, возрождающих образность русского языка, в виде сказочных героев и их деятельности люди узнавали сами. Если я сейчас напрямую отвечу на этот вопрос, то это не будет очень корректно. То есть можете набрать это словосочетание в волшебном зеркальце, и вы найдете авторов биоадекватных учебников. Сказки, они называются «Посланцы ноосферных миров». Благодарю. И еще у меня вопрос. Лунная матрица — это что такое? В сказке Николая Носова «Незнайка на Луне» представлены образы, которые показывают принципы работы матрицы. Но так как они вынесены за пределы, как говорится, нашей Земли в этой сказке, то принципы лунной матрицы, показанные в этой разработке, в этой сказке, они взяты непосредственно из жизни и в такой вот сказочной обертке переданы нам для того, чтобы мы могли их осмыслить еще будучи детьми и подростками. и более глубоко осознать, когда мы станем взрослыми. И многие давно уже это поняли, и благодарны Николаю Носову за послание, предупреждение в наш день, потому что он предупреждал еще из советского времени о том, что с нами произойдет в 90-е годы. Но не все это вспомнили, поэтому произошло то, что произошло. Услышим мы новые сказки, и сможем ли мы как-то внять их мудрости, пока неизвестно. Благодарю тебя, Василиса. Первый вопрос пришел от Константина. Он спрашивает, что означает наименование «Чудо-Юдо»? Впервые его прочитал в былине о Калиновом мосте. Я говорю во всех своих эфирах, что я не расшифровываю слова. Я даю ключи к тому, чтобы люди сами могли почувствовать смысл и тайны слов. Как только мы начинаем спрашивать у людей, как они расшифровывают эти слова, мы сразу же создаем поле для битвы, кто правильно, кто неправильно расшифровал то или иное слово. То есть «Чудо-Юдо», да, действительно очень важный персонаж сказок. Попробуйте поиграть в смысловые ассоциации и написать это слово через разные образы буквиц, проявив смысл этого послания. Вы почитаете сказки про Чудо-Юдо, там в контексте сказки вы тоже узнаете какие-то посылы. То есть слово очень часто раскрывает свой образ в контексте. В одном приобретать один образ, ну, как бы один оттенок образа, в другом контексте другой. Поэтому слово, вырванное из контекста, всегда может быть исковеркано. Сейчас исковеркование происходит, когда отдельные сюжеты, отдельные цитаты вырываются из контекста и происходят очень мощные манипуляции фрагментами текстов. А одно слово, вырванное из контекста, может быть исковеркано любым образом. Так же, как и в зависимости от того, как это слово будет написано, оно будет нести разные интонации образа. Благодарю тебя, Василиса. Второй пришел вопрос от Ася, задает его. Василиса, войны когда-нибудь закончатся окончательным миром, или дуальность так и будет периодически существовать? Благодарю. Я думаю, что вы получите ключики к этому ответу в следующей части и в последующих частях сказки. Смотрите продолжение. Вопрос задает Василий Иванович. Можно ли соединить все видео Василисы вот про эту сказку, чтобы потом скачать? Ну, я думаю, что это может сделать любой человек. Можно спокойно скачать эфиры Василисы на Народном славянском радио, самостоятельно сделать обрезочку, как вам нужно, и наслаждаться сказкой. Пожалуйста, делайте. Да, сначала нужно скачать, потом соединить, а потом уже смотреть. Вопрос задает Валерия С. Что означает пушкинские «Лукоморье», «Дуб», «Золотая цепь», «Кот»? Я думаю, что этот вопрос нужно задать Александру Сергеевичу Пушкину. Мне можно задать только вопрос о том, как я это понимаю. И как я это понимаю, в сказке рассказано. Слушайте сказку, там ответы на эти вопросы есть, зачем повторяться. Вопрос задает Александр Суворов. Сказка о Волкова, Урфин Джус и его деревянные солдаты о нашем времени. Поясните, пожалуйста, благодарю. Сказки Волкова, не только Урфин Джус, но и другие сказки. Это и «Желтый туман», и «Волшебный замок», по-моему, последняя часть называется, и другие части сказки, они напрямую имеют отношение к нашему времени. Ну, то есть к тому, что произошло, начиная там с перестроечного времени, сейчас идет о волшебном мире и о волшебных испытаниях переходной эпохи, и как с этим можно справиться, спросим, с помощью простых, обычных человеческих возможностей. Только став человеком, мы открываем в себе такие уровни волшебства, как настоящая любовь, настоящая дружба, сила единения, взаимопомощи, света, И этот ключик, подсказку доносят нам не только сказки Волкова, но и многие другие сказки. Они позволяют справиться и с зомби-солдатами, они позволяют справиться с злыми волшебниками и волшебницами, они позволяют нам, каждому, стать лучше и выйти из самых страшных приключений не просто живыми и здоровыми, а обогащенными животворным опытом для следующего шага в приключении, обучении в школе жизни. Благодарю тебя, Василиса, за ответ. На сегодня вопросов больше не поступило, так что, я думаю, можно переходить к завершающему слову. Скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Желаю, чтобы сейчас каждый из вас, каждый из нас сделал самое главное. Каждый из нас, чтобы задумался о том, в каком мире он хочет жить, и создал образ будущего своего счастливого мира. А дальше сверил бы этот образ со своими близкими, со своими друзьями, со знакомыми, для того, чтобы мы смогли всем миром, всем народам сотворить образ будущего нашей страны, нашей Родины, нашей державы, в которой мы могли бы жить и быть счастливы. И я сотворяю образ, в котором бы тело богатыря Руси было вновь единым, для того, чтобы объединились и стали единым целым братские и славянские народы, для того, чтобы был изгнан из наших сердец, наших тел и сердец наших народов вирус разделения, который был запущен змеями Горынычами, Кощеями Бессмертными, чтобы каждый из нас это понял, осознал чудовищную манипуляцию, которую с нами совершают силы, определенные для того, чтобы научить нас здравомыслию, осознанности и умению отделять правду от кривды, чтобы каждый из нас задумался над этими вещами и внес свой личный вклад, чтобы оживить блинное богатырское тело нашей великой, могучей, прекрасной, единой, сказочной страны, нашей Руси-матушки. И всем братским народам, славянам, русичам собраться плечом к плечу друг к другу. Я желаю, чтобы мужчины стали более мужественными и поняли, какой подвиг они должны совершить сейчас для того, чтобы жизнь продолжалась. Я обращаюсь ко всем девицам, чтобы девицы, женщины становились более женственными, мудрыми и светили и берегли своих мужчин, детей и помогали своим волшебством проходить то непростое испытание под мороком ночи в волшебных мирах, первую волну которого мы уже прошли в этом году. И что нам предстоит в ближайшее время, доподлинно неизвестно. Сказка сказывается, и в этой сказке каждый из нас — герой. Я желаю вам пробудиться от сна морока и что-то важное изменить, прежде всего, самих себе. И если это произойдет в ближайшее время, мы всем миром уже 27 августа сможем помогать сказочным героям что-то важное сделать в сказочном мире — под сенью волшебного дуба. Всего доброго. Благодарю вас за внимание, за то, что были в этот день вместе с героями сказки. И до новых встреч, Василиса. Благодарю Евгений, благодарю Светлану за поддержку и всех, кто сотворяет на Народном славянском радио, внося свой вклад в просвещение русского народа. До новых встреч. И мы тебя благодарим, Василиса, за сегодняшний прекрасный эфир. Напомню, что следующая встреча у нас состоится 27 августа, и это у нас будет в гостях у Бабы-Яги. Ну и в окончании сегодняшнего живого эфира мне остается сказать, что сегодня было 20 августа 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира — «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Встреча четвертого. Четвертое — разбор разведданных. В виртуальной студии находилась Василиса. Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир и был за пультом. И Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики. Благодарю всех за участие в развитии Народного славянского радио. За ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Всего доброго. До новых встреч. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.